Ночь на 27 октября. Заснула скоро. Беседа у кресла владыки. Прямое соотношение существует между агни-йогом и явлениями космических проявлений. Связь между явлениями так напряжена, что являет прямую линию. Тоже существует прямая связь между агни-йогом и мировыми событиями. Также отражается мировая мысль на появление огней Тары. Когда синтез проявляет свою силу, то все космические события отражаются на организме, лучшем и вернейшем утвердителе космических и планетных проявлений. Владыка, как мне хотелось бы больше видеть свои проявления. Если знать все огненные знаки на Земле, то срок жизни будет краток. Эманации Земли ты свидетельствовала. Наша Урусвати, содрогаясь от тягости атмосферы около Земли. Кора земная содрогается, и новая ступень готовится творчеством объединения. Психодуховные рычаги будут устремлять шестую расу. Как стремительное течение, возгораются огни, как огненные струи, потому сердце Тары несет в себе все жизненные токи и отражает все явления человеческие. Космический магнит творит, именно близится великая ступень. Конечно, сердцу трудно, шлю тебе мои лучи. Путь лежит под знаком Матери Мира. С Фуямой побеждаем, с нами победа. Сказал.